По официальным и тайным звеньям британского аппарата отдается распоряжение всеми имеющимися средствами сорвать экспедицию и ни в коем случае не допускать ее появления в Тибете и в Индии. Знаменательно, что руководство операции поручалось резиденту английской разведки Бейли, тому самому Бейли, который готовил в 1918 году контрреволюционный мятеж в Ташкенте и который, судя по многим данным, ставшим ныне известными, был причастен к расстрелу 26 бакинских комиссаров. В деликатных и сложных случаях британские мужи предпочитают действовать чужими руками. Так они поступили и на этот раз. Тибетскому правительству, независимость которого была чистой фикцией, направляется рекомендация сорвать русскую экспедицию. Нет нужды говорить, что рекомендация имела силу приказа. 20 сентября 1927 года движение экспедиции останавливает тибетский отряд. Отобраны паспорта, отобрано оружие. Рерих и его спутники по существу на положении пленников. Ударили морозы. Путешественники очутились в условиях суровой зимы на высоте 4500 метров. Без теплых палаток, без теплого белья. 5,5 месяцев держат тибетцы экспедицию под неотступным наблюдением, обрекая ее на медленное умирание. Рерих пишет: «Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях остались 5 человек из наших спутников». Но дух русских исследователей не сломлен. И, в конце концов, сказалось давление общественного мнения, получено разрешение продолжить маршрут в направлении индийского княжества Сикким. Являя цинизм и редкостное лицемерие, как желанного гостя встречает Бейли Рериха, которого ему, увы, не удалось уничтожить. В путевом дневнике художника мы читаем: «После Сеполя мы спустились через Тангу и в Ганток и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругою и махараджу Сиккима». Итак, годы напряженных трудов и опасностей позади. Закончена экспедиция, которая продолжила и во многом завершила исследования великих русских путешественников Пржевальского и Козлова. Рерих выговаривает себе право поселиться в долине Кулу у подножия Гималаев. На базе богатейших материалов экспедиции создается Гималайский институт научных исследований. Институт с поэтичным названием «Урусвати» — «Свет утренней звезды» ставит целью объединить усилия ученых всего мира по изучению фауны и флоры Азии, по изучению истории и искусства народов Азии. Деятельность института, во главе которого становится Юрий Рерих, была прервана Второй мировой войной. Из окон дома Рериха открывается величественная панорама горных вершин, увенчанных снегом. Здесь художник пишет знаменитую гималайскую серию картин, по справедливости считающуюся вершиной его мастерства. В этот так называемый индийский период творчества он все чаще обращается к русским сюжетам. «Богатыри просыпаются», «Святогор», «Настасья Микулишна». Словно подчеркивая условность деления своего творчества на те или иные периоды, художник заносит в записную книжку следующие слова: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи». Отсюда, из дальнего индийского селения, он руководит движением за подписание пакта о защите культурных ценностей во время военных действий. Это движение захватило миллионы людей. Но победа пришла, когда художника уже не было в живых. В 1954 году в Гааге была заключена международная конвенция, в основу которой лег пакт Рериха. С гималайских вершин звучит его предостерегающий голос: Темные тайно и явно сражаются. Человечество находится в небывалой еще опасности. Рерих зовет к бдительности, объединению, борьбе. Тьма должна быть рассеиваема беспощадно с оружием света и в правой, и в левой руке. Здесь он встретил известие о Великой Отечественной войне и сразу включился в кампанию активной поддержки Советскому Союзу. Он направляет в фонд Красной Армии деньги, вырученные от продажи картин. Сыновья Рериха Юрий и Святослав обращаются к советскому послу с просьбой принять их в ряды действующей армии. Здесь он принимает Джавахарлала Неру. В дневнике Рериха появляется запись. «Славный, замечательный деятель, к нему тянутся, мечтают люди о справедливости и знают, что она живет около доброго сердца. Трогательно, когда народ восклицает «Да здравствует Неру!»» Здесь, после окончания войны, он готовится к возвращению на родину, хлопочет о въездных документах, упаковывает картины в ящики. Здесь, среди радостных хлопот и волнений, его настигают болезнь и смерть. Летом 1974 года, в канун столетнего юбилея художника, мне посчастливилось побывать в доме по представлениям индийцев священном, ибо здесь жил и работал гуру, так называли и называют в Индии Рериха. Меня принимал сын Николая Константиновича, известный художник Святослав Рерих. Мимо магнолий и голубых кедров, по крутой тропе мы спускаемся к мемориалу Рериха. Горы, поросшие соснами. Внизу мерцает и ракочет Биас, река, обязанная своим именем легендарному мудрецу, автору Вед. Обелиск представляет собой осколок горного утеса, занесенного с далекой вершины. На камне высечены слова. В переводе с языка хинди они звучат так. «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30-го Макхар 2004 года Викрам эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. Ом Рам. Когда сжигали тело отца, говорит Святослав Николаевич, его лицо было повернуто на север, в сторону России. Известно, какой невероятной сверхчеловеческой работоспособностью обладал Рерих. До сих пор спорят о числе его полотен. Одни называют цифру 5000, другие 7. По свидетельству Святослава Николаевича, 2-3 часа, иногда и менее, уходило у его отца на статью или очерк. Если же прибавить к этому, что почти не было дня, когда бы художник не сидел за письменным столом, то становится понятным, почему так велико и многообразно его литературное наследие. 10 томов вышло при жизни художника, но ведь сколько еще не опубликовано? Какая масса материала разбросана по архивам, находится в рукописях? Листы дневника, в которых художник рассказывает о своей жизни и творческой биографии мы знаем пока лишь в извлечениях. Публицистика Рериха, и в этом убедиться легко, феномен своеобразный. Порою здесь затруднительно определить жанр, что это статья, очерк, эссе. Современники Рериха, восхищенные возвышенным настроем его произведений, окрестили их стихами в прозе. Главный зов художника зов о культуре. Это естественно. Вся его жизнь шла под знаком «Мир через культуру». Он был автором пакта о защите культурных ценностей. Современники называли этот пакт «Красным крестом культуры». Характерны названия его статей. «Культура почитания света», «Культура сотрудничества», «Культура победительница». Очень часто эти статьи представляют собой послание организациям, носящим имя Рериха. Публицистические очерковые материалы Рериха на редкость разнообразны. Широта их диапазона удивительна. Некоторые из них являются образцами тонкого литературоведческого анализа. Другие написаны в форме воспоминаний. Их ценность для нас тем более значительна, что речь в них идет о людях, оставивших неизгладимый след в истории общечеловеческой культуры. В книгах Рериха можно встретить письма, которые по тем или иным соображениям он находит возможным опубликовать. Имя, как правило, опущено. Иногда это имя можно расшифровать. Жизненность и актуальность мыслей и лозунгов Рериха говорит о том, что он умел угадать, умел увидеть тенденцию развития, а это признак истинного гения. В творчестве Рериха была тема, к которой постоянно обращались его мысли, к которой тяготело его творчество. Это тема Россия, ее история, ее культура. Подводя итоги многолетних странствий, Рерих заносит в дневник: «Ни на миг мы не отклонялись от русских путей. Именно русские могут идти по нашим азийским тропам». Трогательно читать его признание, сделанное в письме к Булгакову, секретарю Льва Николаевича Толстого. «А хорошо быть русским, хорошо говорить по-русски, хорошо мыслить по-русски». Но, конечно, мыслить по-русски не означало и не могло означать национальной ограниченности и замкнутости. Наоборот, та черта русского характера, которую принято называть всемирной отзывчивостью, с особой силой проявилась и в жизни, и в творчестве Рериха. Эти понятия «Россия» и «человечество» слиты воедино в статье Рериха «Завет», которая является завещанием великого художника и великого мыслителя. Вот что завещаю всем-всем: любите родину, любите народ русский, любите все народы на всех необъятностях нашей родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Валентин Сидоров. Конец книги.